Глава 18. Проснулась я опять рано. Еще не было 8. Видимо, светлые ночи плюс раздумья на сон грядущий не давали мне как следует выспаться. Хотя, как и вчера, я была бодра и весела. Стала думать, что надеть на выезд к Светлане. У меня была взята с собой очень симпатичная джинсовая юбка, которая открывала мои длиннющие ноги ровно настолько, насколько нужно. Джинсовая же рубашка с прикольной вышивкой на спине. Ну и понимая, что, скорее всего, день предстоит долгий, я не стала надевать туфли, а опять же влезла в свои любимые легчайшие тенниски. Волосы в небрежный, но тщательно сделанный пучок. Легкий макияж. В стиле нет макияжа, просто свежее отдохнувшее лицо. И вот на часах 9:30, а я уже готова. Я вышла на улицу, чтобы насладиться свежим утром, немного подышать воздухом, а заодно прогуляться до ближайшей кофейни, чтобы взять с собой кофе в дорогу. Несмотря на то, что на завтраке в отеле он был просто обалденно вкусный. Но служебная машина Димы уже стояла внизу. «Привет, ранняя пташка!» Он довольно помахал мне из открытого окна. «Ты в поисках кофе?» И он показал мне 2 больших картонных стакана. Они были из той самой кофейни, куда я собиралась пройтись. А я порадовалась и галантности Димы, и хорошему запасу кофе. Хотя, конечно, кто-то бы покрутил пальцем у виска, увидев, какого размера 2 чашки кофе я уже успела выпить в отеле. «Ну что, погнали?» Дима вырулил с парковки, и мы помчались в сторону больницы. Я попросил вчера ребят посмотреть, что они могут найти на Зимина. И есть очень любопытная информация. Он любитель азартных игр, оказывается. Когда пару лет назад был рейд в одно из подпольных казино, то он был задержан там, как один из игроков. Но все это было замято, потому что у него оказались влиятельные друзья. Ну, как обычно это бывает. И что нам это дает? Я смотрела, как Дима уверенно ведет машину и невольно восхищалась его красивыми руками, так свободно лежащими на руле. Не знаю, хотя бы то, что, может быть, всплыли какие-нибудь его старые долги. Понадобились деньги, например. Хорошо бы, конечно, посмотреть документы их бухгалтерии. Хотя наверняка там все циферка к циферке, шито-крыто, как ты сама выразилась. Но я подумаю, как можно получить доступ к этой информации. Может, еще что всплывет? По крайней мере, теперь мы знаем, что Виктор Александрович у нас азартный человек и не гнушается интересными способами получения денег. Хотя не представляю, как можно реально выиграть в казино. Там же наоборот, все устроено так, чтобы человек ушел в одних трусах. Если у него всплыли долги, то так рисковать жизнью Светланы? Опять-таки страховка, по идее, должна покрывать ее лечение и реабилитацию. Причем здесь Зимин и театр? Не знаю, может быть, у него такая страховка, которая покрывает и расходы на мюзикл, или на несостоявшийся мюзикл. Как будто неполученная прибыль им будет компенсирована. Но это уже такие тонкости. Надо узнавать у юристов. То есть он сорвал постановку путем сбрасывания примы с потолка, и теперь этот мюзикл накроется медным тазом, а театр получит деньги. Так что ли? «Ну да», — протянул Дима. «Чисто в теории, может быть, и так. Ты же слышала, как Зимин кому-то говорил, что не может ее заменить. Может, как раз таким образом он и пытался слить саму постановку и просто получить деньги. Надо в этом направлении будет покопать. Возможно, уже теплее. А я вот вчера со своей подругой встретилась», — начала я. И Дима меня тут же перебил. «А, то есть это было на самом деле, а не предлог, чтобы отказать мне в свидании?» «О, так это было приглашение на свидание, а не на деловой ужин для обсуждения деталей дела?» Я ухмыльнулась, хотя сердце у меня ёкнуло. Против свидания с Димой я бы тоже не возражала. Вот у нас с ним и Алексом свой треугольник намечается. Только Алекс может оказаться плохим парнем, а к Диме вопросов точно нет. По крайней мере, пока. Конечно, просто решил это так завуалировать, чтобы не смущать коллегу. Дима довольно заулыбался. «Ну так и что, подруга? Хорошо посидели?» «Прекрасно. Бар отличный, коктейли на высоте. Но это не главное. А главное то, что подруга моей подруги работала в этом театре художником по костюмам. И наш великий режиссер Алекс год или полтора назад на корпоративе, где все напились в стельку, приставал к Светлане». «Ого!» Дима округлил глаза. «Вот тебе и на. Еще один отвергнутый поклонник. Ты тоже об этом подумал? Мало того, что она ему постоянно палки в колеса сует, так еще и с директором шашни крутит, а на Алекса и не смотрит. Обидно же, да? Тут такой спектакль начинают репетировать. Конструкции все эти. Все на руку. Примус кинул, мозги никто не будет компостировать. Плюс месть за отказ. Директору, как сопернику, тоже не сладко. Мюзикл в заднице, проблемы с главной актрисой. Ну и любовница загремела на год с проблемами со здоровьем. Так получается, что и секатор он сам себе подложил на видное место, чтобы снять с себя подозрения. Интересная картина вырисовывается. Надо будет сейчас Светлану спросить, помнит ли она о таком. И вообще, было все это на самом деле или домыслы подруги? Путь нам предстоял не близкий, потому что больница находилась на окраине города. Машин на дорогах было несметное количество. Все спешили на работу. Автобусы и микроавтобусы с туристами. Все гудели, на светофорах большущие очереди. Так что в поездке мы 100 раз обсудили уже имеющуюся у нас информацию. Послушали музыку, помолчали, каждый думая о своем. И через час с лишним, наконец-таки, подъехали к больнице. Больница была просто огромная, так что нам пришлось еще и побродить, прежде чем мы нашли нужный нам корпус. Там мы надели бахилы, поднялись в лифте на 3-й этаж и отметились у медсестры, которая сидела за стойкой у входа в отделение. «Палата номер 15, прямо по коридору». Медсестра профессионально улыбнулась нам и уткнулась обратно в свой компьютер. Мы прошли к указанной нам палате. Дима тихонько постучался, и мы услышали из-за двери недовольное «Да, кто там?». Это был пронзительный голос Светланы, как всегда, не отличающийся излишней любезностью. Мы с Димой переглянулись. Человек с такими травмами умудряется так громко говорить? Стало даже как-то страшновато заходить. Но нам пришлось таки открыть дверь и оказаться в палате, какие я обычно видела только в голливудских фильмах. Тумбочки и стол были заставлены букетами цветов и в специальных коробках, и в корзинах, и в обычных бутылках. Корзины с цветами стояли и на полу. Также палата чем-то напоминала гримерку после премьеры. Тарелки с фруктами, причем не с яблоками или апельсинами, а с какими-то тропическими, волосатыми и пупырчатыми штуками. Мини-ананасами и манго были затиснуты между бутылок с нарядными этикетками. Сомневаюсь, что Светлане приносили спиртное. Наверное, это были какие-нибудь дорогущие соки. Гигантский мягкий медведь сидел в кресле, и к его лапе был привязан огромнейший надувной шарик в форме сердечка. Сама Прима лежала на внушительной кровати с кучей всяких рычагов и прибамбасов, кнопок и прочего оборудования рядом с зафиксированной ногой. Она выглядела не так роскошно, как в театре. Это ясное дело. На больничной койке это вообще сложновато. Но учитывая, что пошел только 2-й день после злосчастного инцидента, она была очень даже ничего. Волосы причесаны и заплетены в косу, которая лежала на внушительном бюсте. Лицо было без косметики, но такое ощущение, что кожа была свежей и увлажненной. Я искренне поразилась, что можно так выглядеть, когда находишься в таких непростых обстоятельствах.